16 апреля. Сегодня, заглянув в боковые окна камеры, я к своему великому удовольствию увидел, что край лунного диска выступает над шаром со всех сторон. Я был очень взволнован, чувствуя, что скоро наступит конец моему опасному путешествию. Действительно, конденсация воздуха требовала таких усилий, что она отнимала у меня все время. Спать почти не приходилось. Я чувствовал мучительную усталость и совсем обессилел. Человеческая природа не способна долго выдерживать такие страдания. Во время короткой ночи мимо меня опять пронесся метеор. Они появлялись все чаще, и это не на шутку стало пугать меня. 17 апреля. Сегодня достопамятный день моего путешествия. Если припомните, угловая величина Земли достигала всего 25 градусов. 14-го она очень уменьшилась, 15-го еще значительнее, а 16-го, ложась спать, я отметил угол 7 градусов 15 минут. Каково же было мое удивление, когда, пробудившись после непродолжительного и тревожного сна, утром 17 апреля я увидел, что поверхность, находившаяся подо мною, вопреки всяким ожиданиям, увеличилась и достигла не менее 39 градусов в угловом диаметре. Меня точно обухом по голове ударили. Безграничный ужас и изумление, которых не передашь никакими словами, поразили, ошеломили, раздавили меня. Колени мои дрожали, зубы выбивали дробь, волосы поднялись дыбом. «Значит, шар лопнул», — мелькнуло в моем уме. «Шар лопнул, я падаю. Падаю с невероятной, неслыханной быстротой. Судя по тому громадному расстоянию, которое я уже пролетел, не пройдет и 10 минут, как я ударюсь о землю и разобьюсь вдребезги. Наконец ко мне вернулась способность мыслить. Я опомнился, подумал, стал сомневаться. Нет, это невероятно. Я не мог так быстро спуститься. К тому же, хотя я, очевидно, приближался к расстилавшейся подо мной поверхности, но вовсе не так быстро, как мне показалось в первую минуту. Эти размышления несколько успокоили меня, и я, наконец, понял, в чем дело. Если бы испуг и удивление не отбили у меня всякую способность соображать, я бы с первого взгляда заметил, что поверхность, находившаяся подо мною, ничуть не похожа на поверхность моей матери-Земли. Последняя находилась теперь наверху, над моей головой, а внизу под моими ногами была луна во всем ее великолепии. Мои растерянности и изумления при таком необычайном повороте дела непонятны мне самому. Этот переворот не только был совершенно естествен и необходим, но я заранее знал, что он неизбежно свершится, когда шар достигнет того пункта, где земное притяжение уступит место притяжению Луны, или точнее тяготение шара к Земле будет слабее его тяготения к Луне. Этот булевар Сумон, переворот, не только был совершенно естествен и необходим, но я заранее знал, что он неизбежно свершится, когда шар достигнет того пункта, где земное притяжение уступит место притяжению Луны, или точнее тяготение шара к Земле будет слабее его тяготения к Луне. Правда, я только что проснулся и не успел еще прийти в себя, когда заметил нечто поразительное. И хотя я мог это предвидеть, но в настоящую минуту вовсе не ожидал. Поворот шара, очевидно, произошел спокойно и постепенно, и если бы я даже проснулся вовремя, то вряд ли мог бы заметить его по какому-нибудь изменению внутри камеры. Нужно ли говорить, что, опомнившись, после первого изумления и ужаса, и ясно сообразив, в чем дело, я с жадностью принялся рассматривать поверхность Луны. Она расстилалась подо мной, точно карта. И хотя находилась еще очень далеко, все ее очертания выступали вполне ясно. Полное отсутствие океанов, морей, даже озер и рек, словом, каких бы то ни было водных бассейнов, сразу бросилось мне в глаза, как самая поразительная черта лунной орографии. При всем том, как это ни странно, я мог различить обширные равнины, очевидно, наносного характера. Хотя большая часть поверхности была усеяна бесчисленными вулканами конической формы, которые казались скорее насыпными, чем естественными возвышениями. Самый большой не превосходил 3-3 с четвертью миль. Впрочем, карта вулканической области Флегрийских полей даст вашим превосходительствам лучшее представление об этом ландшафте, чем какое-либо описание. Большая часть вулканов действовала, и я мог судить о бешеной силе извержений по обилию принятых мной за метеоры камней, все чаще прилетавших с громом мимо шара.